В разговоре о Данте Мандельштам говорит о непрерывной, формообразующей тяге, действующей в божественной комедии. Читатель, заражаясь от автора, воспроизводит движение формообразующей тяги, что Мандельштам и называл понимающим исполнением. Слово «тяга» как будто применимо для любой подлинной поэмы, потому что она всегда обладает влекущей и завлекающей силой. Я заметила это впервые еще в детстве, когда читала Мцири, и меня увлек стиховой поток. Ощущение повторялось, когда я читала другие поэмы, но я не почувствовала насильственной тяги при чтении Евгения Онегина. Не потому ли эта вещь называется не поэмой, а романом в стихах? И в «Медном всаднике», несмотря на наводнение, я не чувствую себя пассивной жертвой стихового потока. Мне думается, что тяга — основной структурный признак поэмы, то есть непрерывного стихового потока, обладающего водоворотами, порогами и длительными подводными течениями, как всякая быстрая и достаточно глубокая горная река. Только тягу Мцири и других поэм XIX века никак нельзя сравнить с формообразующей тягой, которую Мандельштам отметил в «Божественной комедии», особенно во второй и в третьей частях. В первом случае действует дурман и возникает ощущение насилия, а в «Божественная комедия» содержит в себе огромную очистительную силу. Она не дурманит, а просветляет. Катарсис. Когда говоришь о поэзии, невольно прибегаешь к понятиям, не имеющим определения, но это не делает их субъективными. Необъяснимое, вернее, не поддающееся рациональному объяснению, еще не есть субъективное, хотя какому-нибудь скоту, вроде автора статьи о Мандельштаме, слово «тяга», а, кстати, и вся поэзия, включая «Божественную комедию», кажется чем-то подозрительным и определяемым словом «субъективный». Если не более крепким бранным словом, ведь рационалистические скоты отказались от чистилища и рая, согласившись почитывать один ад. Современный скот промолчит про божественную комедию, простив средневековые предрассудки ради первых проблесков ренессансного мироощущения, как и про Пушкина и Лермонтова, они ведь понятны. Потому что на шестимесячных курсах овладения культурой ему объяснили, что есть писатели, относящиеся к разряду классиков, которых полагается уважать. Дело, впрочем, не в скотах, а в обыкновенных людях, которые часто не отличают субъективного, то есть выражающего личные особенности субъекта, его индивидуальные вкусы и ощущения от объективно существующего, но не поддающегося определению. Это совершенно различные разряды, и тяга не субъективна, хотя проявляется как субъективное ощущение того, кто попал под власть стихового потока, образующего поэму. Различие между тягой при чтении Мцири и «Божественной комедии» тоже вполне объективно, хотя люди, читавшие комедию в честном и унылом переводе, могут мне не поверить. Читатель испытывает ту же тягу, что автор, хотя и в ослабленном виде, если, конечно, он поддается заражению. У многих есть иммунитет. Они не заражаются поэзией, как толпы людей не чувствуют музыку. Неспособность воспринимать музыку узаконена. Про таких людей говорят, он не понимает музыку или он не любит серьезную музыку, а чаще у него нет слуха. Поэзия же всегда под подозрением. Кто же не понимает слов? Есть только одна страна, где и музыка попадала под подозрение и подвергалась разгрому. Поэтому у нас и напечатали статью «Сумбур в музыке». И некто объяснял композиторам их ошибки, культурно играя на рояле. Говорят, Шостакович всю жизнь носит в кармане этот сумбур.

происходит нечто вроде катарсиса, тоже неопределимое, но вполне объективное понятие. В поэме же есть темное и опасное, порожденное, скорее всего, не глубиной и единством порыва, а чистой тягой, внешним блеском и текучестью ритма, ворожбой и колдовством, завлекающими и не дающими разряда. Гинзбург говорила Ахматовой, что в поэме «Без героя» она пользовалась запрещенными приемами, хотя приемов этих никто не запрещал. К поэме приложимы слова Ахматовой, сказанные про самое себя: «Какая есть, желаю вам другую». Я далека от мысли считать, что все существующее разумно, тем более, что бывает истинное, а бывает и мнимое существование. Но поэму все же приходится принимать такую, какая она исторически сложилась, с ее текучестью, индивидуалистическим душком, капризами и неизбежной дымкой таинственности. Тяга проносит читателя от верховья к устью, но, оглянувшись на весь путь, он чувствует, что из-за быстроты движения ему не удалось разглядеть ни реки, ни берегов. Поэма в чем-то сходна с быстро бегущим временем, которое потом слипается в один ком. Мандельштам, видно, это знал, потому что не преминул заметить, что божественная комедия наращивает время. От многих поэм у меня остался только рассказ, да еще несколько разрозненных строк. Ахматова совсем иначе относилась к поэме, и ее отношение мне столь же чуждо, как культ красавиц. Она назвала поэму «столетней чаровницей» и снабдила ее дамскими аксессуарами: брюловское плечико, кружевной платочек. А столетняя чаровница вдруг очнулась и веселиться захотела, я ни при чем. Кружевной роняет платочек, томно жмурится из-за строчек и брюловским манит плечом. Она говорила о колдовской силе поэмы и, очевидно, считала ее порождением романтизма. Не отсюда ли ее поверхностный блеск и соблазн? Мандельштам написал в рецензии на Гюисманса, что романтики не знали жизни, а декаденты, Гюисманс, знали. Поэма, порождение романтизма, скользит по жизни и потому не содержит жизнеутверждающего начала. В лирической поэзии главная тема, которой становление личности, всегда есть жизнеутверждающее начало. Обретая себя, личность познает себя и свое место в жизни. Для романтика смерть — незаслуженная обида. Для того, кто нашел свое место в жизни, исполненный смысла, смерть — последний творческий акт. Я думаю, что приятие жизни во всей ее сложности, со всей ее бедой и горем, в сознании, что через текущую жизнь познается иная, а через творение — творец, то есть в жизнеутверждении заключается очистительная сила лирики. Для меня лирика — большая форма по сравнению с поэмой. Поэма — большая стихотворная форма, только в количественном смысле, в ней много строчек.